Житие благоверного великого князя Московского Дмитрия Донского. Память его празднуется 19 мая, 1 июня. Благоверный великий князь Московский Дмитрий, прозванный Донским, родился в 1350 году. О детстве будущего великого князя, сына Иоанна Красного и великой княгини Александры, известно совсем немного. Воспитан же был он в благочестии и славе, с наставлениями душеполезными, говорится в слове о житии Дмитрия Иоанновича, и с младенческих лет возлюбил Бога. Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел, непристойных слов не любил и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. Детство святого Дмитрия прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу Дмитрия Иоанну Иоанновичу. 1359 год. Великий князь Иоанн Иоаннович, кроткий брат Семена Гордого, после 6 лет княжения представился в Схиме на 33-м году от рождения. Остались сыновья. 10-летний Дмитрий, младший Иоанн, 6-летний племянник Владимир, в будущем герой Куликовской битвы, заслуживший наименование храброго. Поначалу роль святителя в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей, но после смерти Иоанна Иоанновича митрополит становится фактически главой русских княжеств. На него, возглавившего Боярскую думу, ложится ответственность за весь ход политических дел на Руси. 9-летнему Дмитрию он на долгое время заменяет отца, до самой смерти в 1378 году. Святитель – один из ближайших людей в Великокняжеском доме. Его воспитательное воздействие развило собственные высокие качества Дмитрия. Этот облик юного князя и был увековечен древним описателем его жития. С самого начала жизни великий князь был приобщен к среде русского подвижничества, пребывал в атмосфере, которую создавал вокруг себя преподобный Сергий. С ранних лет великий князь должен был учиться терпению и мужеству, преодолевать себя, глядеть в лицо смертельной опасности, действовать в обстановке совершенно неведомой. После кончины его отца Иоанна Иоанновича в 1359 году великокняжеский титул отходит от Москвы. Малолетнему князю московскому орда предпочла Суздальского Дмитрия Константиновича, мужа зрелого. В Орде также тогда царили междоусобия, и среди этих смут злосчастные русские князья жили в Орде, добиваясь великокняжеского престола. В 1359 или 1361, по другим предположениям, году малолетний Дмитрий вынужден был предпринять путешествие в Орду. Это было связано с двумя совпавшими событиями: кончиной русского великого князя и очередной переменой на ханском престоле. Поездка отрока Дмитрия в Орду, все это сознавали, по-прежнему сопровождалась смертельной опасностью. Но она была и крайне полезной ему, будущему главе государства. Видимо, об этом думал святитель Алексий, благословивший Дмитрия на нее. Он должен был собственными глазами увидеть положение дел, соприкоснуться с врагом, уже более века мучившим родную землю, с которым надо было уметь говорить, а также, проплыв по 3 русским рекам, обозреть русскую землю, которой ему надлежало править. Но в 1362 году, в результате очередного переворота в Орде, пришел к власти хан Амурат. Сочтя действия своих предшественников беззаконными, он направил великокняжеский ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим смириться. Со своими войсками он занял Переяславль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на Великое княжество. Надлежало решить спор оружием. 13-летний Дмитрий Иоаннович выступил в свой первый поход. Увидев полки Москвы,

На этот поступок, как и на прочие свои важные политические действия, великий князь имел благословение митрополита Алексея. Практически ни одного значительного государственного решения великий князь не принял без благословения церкви. Три фигуры, облеченные духовным саном, оказались ключевыми для его жизненного пути. Это святитель Алексий, преподобный Сергий и Федор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский. Каждый имел особенное влияние на великого князя. Руководство митрополита Алексия, продолжавшееся вплоть до его смерти в 1378 году, соответственно, в самой личности святителя, имело жизненно-практический характер, было для Дмитрия Иоанновича школой не только духовной жизни, но и управления страной. Великий князь вернулся в Москву с нужным ярлыком. Михаилу же от Мамая пришло послание, в котором содержалось отрицание права на великое княжение. Дело возвышения Москвы требовало решения и задач созидательных, устроения собственного дома. С этого начал давнее общегосударственное дело великий князь. В основе жизненного уклада великокняжеского дома находился истинно христианский брак. Семейная жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством святителя Алексия, позже Федора Симоновского. Оказывал на нее влияние преподобный Сергий. Из 12 детей Дмитрия Иоанновича и Евдокии Дмитриевны двое сыновей были крещены троицким игуменом. В качестве же основной личной черты великого князя автор слова о житии называет необыкновенную любовь к Богу. Одно из имен, которым наделяет древний книжник Дмитрия Иоанновича в похвалу ему, «С Богом все творящий и за него борющийся». Царским саном облеченный жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он жизнью бесплотных. Землею русскую управляя и на престоле сидя, он в душе об отшельничестве помышлял, царскую багряницу и царский венец носил, а в монашеские ризы всякий день облекаться желал. Всегда почести и славу от всего мира принимал, а крест Христов на плечах носил. Божественные дни поста в чистоте хранил и каждое воскресенье святых тайн приобщался. С чистейшей душой перед Богом хотел он предстать. Поистине земной явился ангел и небесный человек. Слишком полтораста лет томилась многострадальная Русь под тяжелым игом татарским. И вот, наконец, презрел Господь Бог на мольбы Руси православной. Приближался час освобождения. Народ, сто лет привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался, наконец, с духом, встал мужественно на поработителей. Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись думать их деды? Мы знаем одно, что преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, и этот молодой вождь был человек поколения, возмужавшего под его благодатным воспитанием. В 1370-е годы включился великий князь Дмитрий Иоанович в борьбу с Золотой Ордой. Это движение, вдохновляемое русской церковью, широко развивалось среди порабощенного народа. В 1376 году состоялся поход на Волжскую Болгарию. Русские осадили болгар и, несмотря на наличие у города пушек, невиданного по тому времени оружия, вынудили его к сдаче. Это был значительный успех Москвы, ее первая наступательная победа в борьбе с татарами. В 1378 году Мамай послал на Русь большое войско, во главе которого стоял воевода Бегич. В июле татары вторглись в рязанские земли. Поход этот имел целью не только ограбление Рязанского княжества, но, судя по размерам обозов, Бегич не исключал возможности дойти и до самой Москвы. Навстречу врагу выступил Дмитрий Иоаннович, полки которого разбили татар. Выигранная битва на реке Вожа была генеральной репетицией сражения на Куликовом поле. Приближался грозный 1380 год. Напрасно великий князь Дмитрий Иоаннович пытался умилостивить хана дарами и покорностью. Мамай и слышать не хотел о пощаде. Как не тяжело было великому князю после недавних войн с литовцами и другими беспокойными соседями снова готовиться к войне, а делать было нечего. Татарские полчища надвигались, подобно грозовой туче, к пределам тогдашней России. Готовясь выступить в поход, великий князь Дмитрий Иоаннович счел первым долгом посетить обитель Живоначальной Троицы, чтобы там поклониться единому Богу в Троице славимому и принять напутственное благословение от преподобного игумена Сергия. Он пригласил с собой брата Владимира Андреевича, всех бывших тогда в Москве православных князей и воевод русских. С отборной дружины воинской и после дня Успения выехал из Москвы. На другой день они прибыли в Троицкую обитель. Воздав здесь свое смиренное поклонение Господу, сил, великий князь сказал святому игумену: «Ты уже знаешь, отче, какое великое горе сокрушает меня, да и не меня одного, а всех православных. Ордынский князь Мамай двинул всю орду безбожных татар, и вот они идут на мою отчизну, на русскую землю, разорять святые церкви и губить христианский народ. Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой беды». Святой старец успокоил великого князя надеждой на Бога. «Господь Бог тебе помощник, еще не приспело время тебе самому носить венец этой победы с вечным сном, но многим, без числа многим сотрудникам твоим, плетутся венцы мученические с вечной памятью». И, осеняя преклонившегося перед ним великого князя святым крестом, богоносный Сергий воодушевленно произнес: «Иди, господине, небоязненно, Господь поможет тебе на безбожных врагов». И затем, понизив голос, сказал тихо одному великому князю: «Победиши, враги твои». С сердечным умилением внимал великий князь пророческому слову святого игумена. Он прослезился от душевного волнения и стал просить себе у преподобного особого дара в благословение своему воинству и как бы в залог обещанной ему милости Божией. В то время в обители Живоначальной Троицы, в числе братьев, подвязавшихся под руководством Сергия против врагов невидимых, были два инока-боярина — Александр Пересвет, бывший боярин брянский, и Андрей Ослябя, бывший боярин Любецкий. Их мужество, храбрость и искусство воинское были еще у всех в свежей памяти. До принятия монашества оба они славились как доблестные воины, храбрые богатыри и люди очень опытные в военном деле. Вот этих-то иноков-богатырей и просил себе в свои полки великий князь у преподобного Сергия. Он надеялся, что эти люди, посвятившие себя всецело Богу, своим мужеством могут служить примером для его воинства и тем самым сослужат ему великую службу. И преподобный Сергий не задумался исполнить просьбу великого князя на вере основанную. Он тотчас же повелел Пересвету и Ослябе взамен латы шлемов возложить на себя схимы, украшенные изображением креста Христова. «Вот вам, дети мои, оружие нетленное», — говорил при сём преподобный. Благословив крестом и окропив еще раз освященной водой великого князя, своих иноков витязей и всю дружину княжескую, преподобный Сергий сказал великому князю: «Господь Бог да будет твой помощник и заступник. Он победит и низложит супостатов твоих и прославят тебя». Тронутый до глубины души пророческими речами старца, великий князь отвечал ему: «Если Господь и Пресвятая Матерь его пошлет мне помощь против врага, то я построю монастырь во имя Пресвятой Богородицы». Тем быстро пронеслась по лицу русской земли молва о том, что великий князь ходил к Троице и получил благословение и ободрение на брань с Мамаем от великого старца, радонежского пустынника. Светлый луч надежды блеснул в сердцах русских людей, а те, которые готовы были стать противу великого князя московского заодно с Мамаем, поколебались. Таков был старый рязанский князь Олег. Он уже готовился соединиться с Мамаем, чтобы поживиться насчет московского князя, со стороны коего не ожидал большого сопротивления такому сильному врагу. Но, получив известие, что московские силы уже переправились через Аку, что инок-подвижник по имени Сергий благословил московского князя идти против Мамая, князь Олег очень встревожился. Так высоко ставили благословение преподобного Сергия даже сами враги московского князя. Благословение святого старца даже в их глазах считалось уже достаточным ручательством победы великого князя московского, и Олег отложил всякую мысль идти на помощь татарам против московских полков. Как раз перед выступлением великого князя против татар произошло божественное знамение, чудесное событие. Во Владимире были открыты мощи благоверного князя Александра Невского, прадеда Дмитрия Иоанновича. Инок Пономарь той церкви, где находилась гробница князя, ночью спавший на паперти, внезапно увидел, что свечи, стоящие перед иконами, сами собой загорелись, и к гробу подошли два старца, вышедшие из алтаря. Обратившись к лежащему там князю, они воззвали к нему, понуждая встать и выйти на помощь правнуку, идущему на бой с иноплеменниками. Князь встал и вместе со старцами сделался невидим. Наутро гроб был выкопан, и были обнаружены нетленные мощи. Видимо, об этом событии Дмитрий Иоаннович узнал еще до битвы. Оно было достоверным свидетельством незримой помощи ему со стороны его великого предка. 8 сентября 1380 года с раннего утра они стали в боевой порядок между рек Дона и Непрядвы, готовые встретить безбожного врага. В это самое время является перед великим князем инок Нектарий, посланный с другими братьями от преподобного Сергия, неся мир и благословение ему и всему христолюбивому его воинству. Святой старец провидел духом нужду еще раз укрепить мужество великого князя перед самой битвой и прислал ему в благословение Богородичную Просфору и своеручную грамотку, конец которой сохранил для потомства одна из наших летописей. Грамотка эта, увещевая великого князя сражаться мужественно за дело Божие и пребывать в несомненном уповании, что Бог увенчает их дело счастливым успехом, оканчивалась следующим изречением: «Чтобы ты, господине, так и пошел, а поможет тебе Бог и Троица». Быстро разнеслась по полкам весть о посланцах Сергиевых. В лице их великий печальник русской земли как бы сам посетил и благословил русское воинство. И это посещение в такую важную, решительную для всех минуту было сколь неожиданно, столько же и благовременно. Теперь и слабые духом воодушевились мужеством, и каждый воин, ободренный надеждой на молитвы великого старца, бесстрашно шел на битву, готовый положить душу свою за святую веру православную, за своего князя любимого, за дорогое свое отечество. При мысли, что многие тысячи храбрых витязей падут через несколько часов, как усердные жертвы любви к отечеству, Дмитрий Иоаннович в умилении преклонил колено и, простирая руки к золотому образу Спасителя, сиявшему вдали на черном знамени великокняжеском, в последний раз горячо молился за христиан и Россию. Потом благоверный князь Дмитрий сел на коня, объехал все полки, воодушевляя их словами: «Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь, и святых ради церкви, и веры ради христианской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная, и ни о чем, братья земном, не помышляйте, не отступим, ведь и тогда венцами победными увенчает нас Христос Бог и Спаситель душ наших». Прибыли еще на помощь Москве князья Альгердовичи, Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, и с ними 70 тысяч воинов.